лилипуты и струльбруги. Когда вы в наши дни читаете цирковую афишу о выступлении труппы лилипутов, вам и в голову не приходит задать себе вопрос, откуда взялось в языке это странное слово «лилипут»? Вам оно кажется совершенно таким же обычным словом, как «карлик», «пигмей», «гном» и тому подобное. Между тем, хотя у каждого из этих слов свое и даже очень интересное происхождение, но лилипут отличается от них всех. Это одно из тех редчайших слов человеческой речи, про которое можно положительно и наверняка утверждать, что оно создано из ничего, просто выдумано. И выдумано притом совершенно определенным, всем известным человеком, с определенной и тоже всем хорошо известной целью. В 1727 году впервые вышла в свет в Англии знаменитая до ныне сатира книга Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». Автор, среди прочих фантастических чудес, описывал в ней сказочную страну, населенную крошечными с мизинец человечками, которым он придумал племенное имя – лилипуты. Свифт вовсе не собирался вводить в английский язык новое слово, которое обозначало бы карлик, гном или пигмей. Он просто нарисовал народец-крошку, людей которого звали лилипутами, так как англичан – англичанами, а немцев – немцами. Но сделал он это с такой силой и правдоподобием, что в устах каждого читателя книги вскоре слово «лилипут» стало само по себе применяться ко всем маленьким малорослым людям. А постепенно и не в одном английском только. Оно просто начало значить то же самое, что и карлик. Можно сказать наверняка. Сейчас в мире несравненно больше людей, которые помнят и постоянно применяют слово «лилипут», чем таких, которые знают Свифта и его книгу. Слово это ушло из книги и зажило самостоятельной жизнью. И, пожалуй, у нас, в нашем языке, да, как мне сообщил один читатель этой книги, у венгров эта самостоятельность его даже особенно заметна. В английском «лилипьюшен» и во французском «лилипюсьен». Все-таки еще чувствуется значение «лилипутец», «житель Лилипутии», а в русском языке эта связь давно исчезла. У нас лилипут – недоросток, малютка и только. Откуда Свифт взял такое причудливое слово? Об этом можно только гадать. Правда, было несколько попыток сообразить, что он мог положить в его основу, но твердо установить ничего не удалось. По-видимому, самые звуки этого слова показались ему подходящими для имени таких людей-крошек, как он себе представлял. Стоит указать все же, что в шведском языке, а с ним Свифт был, вероятно, отчасти знаком, есть слова «лила» – «малышка-девочка», «лилля» – «малыш-мальчик» и «путте» – «путтефнаскер» – «младенец», «крошка». Поверить же тому, что он просто переделал на свой лад английское слово «little» – «маленький» – крайне трудно. Это ничуть не более вероятно, чем предположить, будто он составил свое слово из перековерканного словосочетания «to put in lily» – засовывать в лилию, намекая на крошечный размер своих человечков. Это все досужие домыслы. Вот рядом с лилипутами в книге Свифта действуют еще и люди-лошади. Их название – гуингмы – является уже явным подражанием лошадиному ржанию. Но следует отметить одно – и труднопроизносимое слово «гуигнм» – ни название страны великанов Бробдингнег, ни странное имя Струльбруги, приданное Свифтом несчастным и противным бессмертным старикам в другой из выдуманных им стран, не сделались самостоятельными словами. Читатели Свифта помнят их и иногда, может быть, применяют в переносном значении. Однако, увидев человека высокого роста, нельзя просто сказать «Вот смотрите, какой Бробдингнег идет, вас не поймет никто». Назвав древнего старца Струльбругом, вам придется объяснить, что это значит, а слово «лилипут» ни в каких объяснениях не нуждается, его понимают все. Языки мира приняли только одно из всех изобретенных Свифтом слов. Видно, творить новые слова далеко не простое занятие, потому что составить из звуков нашей речи то и другое сочетание и придать ему какое-либо значение – это еще даже не полдела. Самое важное, чтобы язык и народ приняли все это соединение звуков и смысла, утвердили, начали употреблять и понимать, и таким образом ввели бы вновь созданное звукосочетание в словарный состав языка, сделав его словом.